неопределенностью ситуации. Уже через несколько часов, когда будут приняты первые решения, он станет давить на подчиненных, торопить, обвиняя в медлительности и во всех смертных грехах. 27 апреля 1986 года. Глубоко ночью, за полночь 27 апреля, генерал-майор Антошкин по личной рации вызвал первую пару вертолетов. Но без руководителя с земли они в этой обстановке сесть не могли. Антошкин взобрался на крышу 10-этажной гостиницы «Припять» со своей рацией и стал руководителем полетов. Развороченный взрывом 4-й блок с короной пламени над реактором был виден как на ладони. Правее за станцией Янов и путепроводом дорога на Чернобыль, а на ней бесконечная, тающая в дальней утренней дымке колонна разноцветных пустых автобусов, красных, зеленых, синих, желтых, застывших в ожидании приказа. 1100 автобусов растянулись по всей дороге от Припяти до Чернобыля на 20 километров. Гнетущей была картина застывшего на дороге транспорта. В 13 часов 30 минут колонна дрогнет, двинется, переползет через путепровод и распадется на отдельные машины у подъездов белоснежных домов. А потом, покидая Припять, увозя навсегда людей, унесет на своих колесах миллионы распадов радиоактивности, загрязняя дороги поселков и городов. Надо было бы предусмотреть замену скатов на выезде из 10-километровой зоны, но об этом никто не подумал. Активность же асфальта в Киеве долго еще потом будет оставлять от 10 до 30 миллибар в час, и месяцами придется отмывать дороги. Свидетельствует Цичельская, аппаратчица Припятского бетономесительного узла. Мне и другим сказали, что эвакуация на 3 дня, и что ничего брать не надо. Я уехала в одном халатике, захватила с собой только паспорт и немного денег, которые вскоре кончились. Через 3 дня назад не отпустили. Добрались до Львова, денег нет. Знала бы, взяла бы с собой сберкнижку, но все оставила. Штамп прописки в Припяти ни на кого не действовал. Просила пособие, не дали. Написала письмо министру энергетики Майорцу. Не знаю, наверное, мой халат на мне. Все очень грязное. Меня они измеряли. Виза министра на письме Цичельской. Пусть товарищ Цичельская И.П. обратится в любую организацию Минэнерго СССР. Ей выдадут 250 рублей. Но эта виза датирована 10 июля 1986 года. А 27 апреля, свидетельствует Петров, ровно в 14 часов к каждому подъезду подали автобусы. По радио еще раз предупредили, одеваться легко, брать минимум вещей. Через 3 дня вернемся. У меня еще тогда мелькнула невольная мысль. Если брать много вещей, то и 1000 автобусов не хватит. Большинство людей послушались и даже не взяли запас денег. А вообще, хорошие у нас люди. Шутили, подбадривали друг дружку, успокаивали детей. Говорили им, поедем к бабушке на кинофестиваль, в цирк. Взрослые дети были бледны, печальны и помалкивали. В воздухе вместе с радиацией повисли деланные бодрость и тревога. Но все было деловито. Многие спустились вниз заранее и толпились с детьми снаружи. Их все время просили войти в подъезд. Когда объявили посадку, выходили из подъезда и сразу в автобус. Те, кто мешкал, бегал от автобуса к автобусу, только хватали лишние бэры. И так за день мирной обычной жизни нахватались снаружи и внутрь. предостаточно.